из ваших хвороб и уйдет, перестанет вас мучить. Так что не старайтесь искать причину заболеваний своих где-то на стороне. Поройтесь, покопайтесь в себе повнимательнее, в своих правилах, которые вы сами себе и придумали. Ну, а коль скоро найдете, так и победить сможете, изменив несколько свой образ жизни, приблизив его, насколько это в ваших силах, к законам природы. Избегать злобы, гнева, стресса, ненависти, беспокойства. Так. Вот мы и дошли до наиглавнейшего, на мой взгляд, пункта. Как-то прочитал в одном умном журнале статью очень умного, не то профессора, не то академика, автора. Пишет: стрессы, мол, нам нужны, просто необходимы. Они стимулируют, упражняют. Я, конечно, не мог без расстройства читать далее, и, памятуя, что расстраиваться по пустякам нельзя, отложил ту корреспонденцию. Вполне возможно, что в лаборатории упомянутого выше ученого при помощи датчиков, аппаратуры нынче такой, завались в любом НИИ, что-то подобное и вычислили. Однако же лучше компьютера, что у нас имеется внутри, никто ничего придумать не в состоянии. Просто надо прислушиваться к тому, что он нам говорит. Разозлились вы на кого-то или на что-то, и руки ваши в один момент вспотели, на макушку словно лед положили, сосуды, стало быть, сузились. И что самое опасное, вовнутрь этот холод от макушки пойдет, так вам все остужать начнет. Органы разрушать, мешать им нормально функционировать, и глазки наши. Слышали, верно говорят, иногда: уж так я разнервничался, что в глазах потемнело. Так что все эти якобы пользительные стрессы, страхи, нашу энергетику, защиту нашу невидимую значительно уменьшают, как вы уже об этом знаете. Так что прекратим-ка мы злобиться, коль все гневные наши слова в большей степени на нас отражаются, чем на том, кому они предназначены были. И снова напомню вам, что утопающий сам себе помочь может. Недобрые мысли поражают психику вашу, так что настраивайтесь-ка на добро, на радость, ищите всюду хорошее, тем самым вы себе помочь сможете. Не обвиняйте других, ибо претензии тоже калечат, напрягают вашу психику, а значит и глазоньки наши. По общему состоянию организма можно точно определить, в чем причина болезни глаз. Давайте-ка сделаем перерывчик, дадим отдых нашим глазкам, так как утомились они, читая все эти правила здорового образа жизни. Проделаем упражнения, самые простенькие. Сделаем пальминг и... Упражнение первое. Пошли наши глазки вверх-вниз, влево-вправо, 5-6 раз. Теперь нарисовали квадратик мысленно и вводим глазками по диагонали. В правый верхний угол посмотрим, затем в левый нижний,